не только разгребать дерьмо, но и избавиться от его источника», — подтвердила Ванесса. «Мне нужны люди, способные противостоять таким суперам, как Рина и Скорпия, а еще таким тварям с техническими примочками, как Шокер, или отморозком вроде Кувалды или Надгробия. Потому, я хотела бы вас нанять, всю вашу организацию. Знаете, мисс Фиск, пока это выглядит, как попытка нанять наемников для воплощения дворцового переворота», — хмыкнул Алекс, покачивая снифтером с янтарным напитком. «Как любитель истории, могу сказать, что для наемников это никогда не заканчивается хорошо. Либо переворот проваливается, либо новый король или, как в этом случае, королева, во избежание избавляется от опасных бойцов. Это не переворот», — хрустнули костяшки сжатых кулаков Ванессы. «Это месть. Этот подонок убил мою мать, разрушил ее дело, устроил хаос в криминальном мире. Вы знаете, чем этот жирный ублюдок занимается в последние годы? Работорговлей и борделями с псевдомальчиками. Он массово отлавливает парней по всей Америке, а после продает их в гаремы всяким африканским и афганским террористическим главаркам, возомнившим себя султаншами. А разве в исламе не мужчина, глава семьи, обязанный содержать гарем?» – удивился Алекс, слегка наклонив голову. «Это какое-то новое течение, что-то вроде суфражисток 19 века, которые настолько обнаглели от своего численного превосходства, что начали корежить законы и переписывать Коран под себя. В основном это всякие террористки, а потому участь парней, попадающих к ним, весьма незавидна», — пояснила Ванесса, малость успокаиваясь и откидываясь на спинку кресла. «Но не работорговлей единой он зарабатывает грязные доллары. А что же еще?» — уточнила Юрика вместо Алекса, так как тот в этот момент был занят тем, что делал очередную затяжку. «Наркотики», — коротко произнесла блондинка. «Этот мерзавец перестал вообще хоть как-то стыдиться в их распространении. Да, конечно, моя мать тоже занималась этим бизнесом, иначе ее бы не прозвали Квинпин, но она знала меру. Ее барыги не толкали дурь тем, для кого это был бы роковой опыт. Малоимущие, мужчины, подростки, моя мать никогда не снабжала их стафом, тем более не занималась очень крепкой дрянью, вроде забористой синтетики. Теперь же он подсадил на низкокачественную дурь столько народу, что с одной только этой отрасли бизнеса гребет миллиарды. В бедных районах теперь не протолкнуться от наркоманов. Матери готовы отдать родных сыновей в рабство, а дочерей в бордель с псевдомальчиками этому наглому хряку, лишь бы тот дал им еще дозу кислоты. А как будто все изменится, если мы поможем тебе усесться на криминальный трон? — выгнул бровь Алекс. — Не получится ли так, что воин, убивший дракона, сам станет драконом? — Никогда! — возмущенно подскочила Ванесса. — Когда моя бабушка создавала свой бизнес, она шла на такой шаг для того, чтобы прекратить беспредел на улицах родной страны. Вы думаете, что кризис 30-х и мафиозные войны прекратились из-за действий правительства? Ха! Как бы не так, если бы моя бабушка не взяла сперва нью-йоркских, а потом и всех американских дон за глотки и не подчинила себе, эта страна рухнула бы в 40-е. Допустим, — кивнул Алекс, перемешивая табак в чашке трубки. — Только нам-то это зачем? Вы же наемники! — усмехнулась вновь успокоившая бурю своих эмоций девушка. — Я заплачу вам крупную сумму, чистую, без всякой грязи, наличными, если хотите, мелким номиналом купюр. Такие вопросы быстро не решаются, — подала голос Юрика. — Нам стоит знать, во что именно мы ввязываемся, и какие это может нести для нас последствия. — Резонно! — кивнула Ванесса. — У меня тут есть досье на суперов, что сидят на денежном и сексуальном довольствии у моего папаши. Если вам нужно, его вам предоставит мой доверенный человек, он во многом мне помог в сборе данных. — Он? — уточнил Алекс, ставя снифтер на стол. — Один молодой парень. Он мне, если честно, как брат, — заверила Фиск, слегка мечтательно улыбнувшись, вспоминая прошлое. — Моя мать усыновила его. Он тоже был родом из адской кухни, как и она. Во время очередных войн с обнаглевшими япошками, шальная граната из РПГ, которыми пользовались русские девчонки из верных моей матери кодл, убила его мать, а самого парнишку лишила зрения. Мама нашла его после разборок рядом с телом его матери. Ей было стыдно за то, что люди пострадали, пусть и не от ее рук, но по ее вине. Она долго пыталась помочь ему вернуть зрение, но, в конце концов, не смогла. Она взяла его к себе. Ему тогда было всего лет 5, и он вырос у меня на глазах. Он тоже в курсе о том, как погибла наша мать, и тоже жаждет мести. Алекс в этот момент осознавал, что парень, скорее всего, носит имя Мэтт, ведет адвокатскую практику и изредка выбирается в родной район в красном костюме с рожками. Когда и как мы можем с ним встретиться? Уточнила Юрика, записывая что-то в свой ежедневник. Если вы дадите предварительное согласие, то я устрою вам встречу через неделю, в это же время. Тут же, пока мы не будем заключать контракт, но считайте, что мы согласны. После минутного раздумья, за которое успела погаснуть трубка, произнес Алекс. Криминальная обстановка на улицах Нью-Йорка и правда чересчур нестабильная. Если вы и правда собираетесь положить конец этому бардаку, то мы сработаемся. Замечательно, улыбнулась Ванесса, вставая из-за стола. Тогда через неделю и обговорим все детали более конкретно. Есть еще что-то, что вы хотели бы обсудить, или мы можем прощаться на ближайшие 7 дней, уточнила Юрика, взявшая на себя роль стенографистки-секретарши. На этом, я думаю, все, ответила Фиск, слегка прикрыв веки, чуть качнув головой. Не смею вас задерживать дольше необходимого. Буду надеяться на продолжение доверительного общения и начало плодотворного сотрудничества. До встречи, мистер Фолксон, мисс Саяма. По очереди кивнула она гостям, после чего те также раскланялись и удалились. Примечание. Я, лично, не уверен, что стоило вводить подобный сюжет со страстями в семействе Фиск и разделять одного амбала на его мужскую, почти полностью повторяющую оригинал-версию и его дочь, призванную быть вариантом Уилсона в этом мире. Однако, я это сделал. Так что, получилось то, что получилось. Разумеется, Павел не возьмет и не решит все проблемы с амбалом за пару глав. Это так, заготовка сюжета на будущее. Я думаю, что Павел еще с Асами и Асгардом успеет пересечься, прежде чем Уилсон уйдет со своего поста ногами вперед. А, и еще, я решил выложить еще одну главу сюда на сайт сразу по написанию. Думаю, это будет честнее. Следующую главу я выкину уже сначала на Бусти, и она там провисит до тех пор, пока там же не появится уже новая глава. Если вы хотите поддержать меня или поощрить на новые свершения, то переходите на мой Бусти. Буду рад. А вам всем желаю классных книг и более частых прод. Мой Бусти. HTTPS Basti to Desperati Sailor. Глава 21. Золотой Мэтт Мёрдок. Несколько дней прошло с тех пор, как Павел в амплуа Алекса встречался с Ванессой, за время которых Юрика по своим каналам, наработанным за время плена у Страйкер, искала данные о том, что вообще происходит в криминальном мире, и в частности, вокруг семейства Фиск. Сам же парень в это время продолжал обучение и тренировки в Камартадже. Помимо изучения мистических манускриптов, сеансов медитации в позе цапли на стоящем на каменной брусчатке шесте и прочих оздоровительно-духовных процедур, он штудировал некоторые профильные учебники, такие, как практическая физика, начальная химия и основы понимания программирования на примере языка Пытхан. Павел помнил, что очень часто преимущества в мире Марвел давали далеко не мускулы и способности, а знания в различных областях науки. А тут, в Камартадже, на счастье парня, было много действительно образованных людей, имеющих высшее образование в интересующих его областях, а то и ученые степени. Все они вполне благожелательно относились к порывам Павла в самообразовании, и часто и много его консультировали. К некоторому удивлению парня, даже древняя не чуралась делиться с ним своими знаниями в области естественных наук. Долгая жизнь способствует накоплению разносторонних знаний, а древняя не просто так носила подобный титул, ее познания в области механики правда поражали. Поверьте мне, Павел, когда сам, лично, наблюдаешь за тем, как развивается какая-то наука, становится сложно не начать разбираться в вопросе. А я видела, как механика начинала свой путь от колесо на телеге крутится до станки с числовым программным управлением почти без участия оператора вырезают десятки деталей лазером с точностью до микрона. Вызывает уважение, произнес парень, смотря на массив формул, что древняя чертила на листе бумаги, объясняя ему, как конкретно решается смутившая его задача из задачника, прилагающиеся к самоучителю, по которому он постигал лазы физики и, в частности, механики. «Если будут нужны подсказки в химии, обращайтесь», — улыбнулась женщина, отдавая парню лист с формулами и пояснениями. «Благодарю, наставница», — чуть склонил голову Павел в уважении. И так шли дни, пока, в какой-то момент, к нему не подошла морда, пройдя через портал. «Клара», — удивился парень, глядя на такой способ перемещения по храму, который был не свойственен этой женщине. «Пауль, Там произошел прорыв сущности из темного измерения, устроенный Зелотами Кицели. Мастер велела собирать всех боеспособных мастеров, произнесла убийственно серьезным тоном Клара. Темное измерение, удивился парень, считая, что прорыв этого нехорошего плана бытия должен был произойти спустя какое-то время после того, как Лаки устроил налет Читаури на Нью-Йорк, а это был как минимум 2012 год. Они постоянно это делают, пытаясь впустить в наш мир Дармаму. Сегодня они это устроили в окрестностях Берлина на месте какого-то старогерманского языческого капища. «Тогда я сейчас заскочу за своим оружием и подойду», — ответил ей Павел и открыл портал в квартиру, в которой и хранил всякое снаряжение. «Только быстро», — произнесла Морда перед тем, как портал перед ней захлопнулся. Не успела она даже открыть портал, чтобы переместиться в место сбора, как Павел вновь открыл портал и прошел сквозь него, одетый в свое черное пальто с закрепленными на нем титановыми щитками. На бедрах у него были кобуры с револьверами, а в наплечных кобурах – пистолет и пустынный орел. «Я готов», – произнес парень, похлопывая себя по кобурам. «Как ты так быстро это все напялил?» – удивленно спросила у него женщина. «Армейская привычка». «Ну так что, идем?» – ответил Павел, предлагая заканчивать разговор и приступать к делу. «Ага, пошли», – кивнула Морда, возвращая себе самообладание. Открыв портал, они с Павлом прошли в зал, где собирались мастера-защитники, готовые к бою. «Значит, все уже в сборе», — кивнула древняя, увидев, как Морда с Павлом оказались в зале. О том, что произошло в пригороде Берлина, все уже прекрасно осведомлены. Опасность не настолько всеобъемлюща, как могло показаться на первый взгляд, но все равно не иллюзорно. Зелоты не просто пытаются в очередной раз призвать своего повелителя в наш мир, а даже для этого собираются использовать довольно большую группу туристов, собранных со всего Евросоюза и стран СНГ в качестве жертв на алтаре, что уже не раз испил кровь невинных жертв за века до того. То место за века своего существования и простоя все еще не утратило своей пагубной энергетики, и даже более того, в сороковые небезызвестные организации, сохранившиеся в памяти людей, как они Нерби и Гидра подновили, если так можно сказать, фон эманаций смерти и боли, желая привлечь на свою сторону мистические силы. На счастье человечества, мистических знаний у тех, кто пытался это сделать, не хватало для того, чтобы провернуть планируемое ими. Им не хватило знаний для какого-то стойкого и внушительного результата, так как опирались они на весьма обрывочные знания, подчеркнутые из малодостоверных источников, вроде старинных фолиантов, написанных когда-то христианскими священниками по уже их обрывочным знаниям и принималом окрасе и дополнениях христианских, иудейских и исламских верований, что только больше отдаляли написанное ими от истины. То же, что собирается провернуть сегодня Кицилия и ее последователи, несет куда большую угрозу, потому как уже они отталкиваются от более конкретных знаний, что они постигли при своем обучении в Камартадже или узнали от своих новых покровителей из темного измерения. Мы должны остановить их, пока они не совершили подобного вероломства. Конечно, они не смогут открыть проход в наш мир Дармаму, но их действия могут превратить то место в очередной якорь, через который в наш мир будут просачиваться все новые и новые демоны и злые духи из более близких к нашей реальности планов. Учитывая, что капище столь близко к Берлину, который является важной связующей точкой не только в европейской, но и в мировой политике и экономике, это может привести к крайне плачевным последствиям, которые могут затронуть не только мирскую, но и мистическую часть нашей планеты. Все вы прекрасно знаете, как после подобного кризиса разразилась Вторая мировая война, в которой стороны конфликта не чурались использовать мистические практики для победы над своими врагами. Допустить подобного нельзя, а потому я надеюсь, что все вы сделаете все возможное для предотвращения подобного развития событий. С этими словами часть мастеров открыли порталы к месту грядущей битвы, а Павел только дослал патроны в патронники на пистолетах. Да, в Камартадже было принято использовать магию, а не свинец, но раз никто не запрещал стрелять, то для давно привыкшего к сладкой отдаче пистолетного выстрела Павла будет грех не воспользоваться этим. Как говорится, что не запрещено, то разрешено. Не знала, что теперь маги используют огнестрел, ехидно произнесла одна из мастеров. Предпочитаю иметь 14 дополнительных полудюймовых и 12-11 миллиметровых аргументов в запасе, когда магия может оказаться бессильна, ответил на это ей Павел, демонстративно похлопывая ладонью по кобуре с одним из своих кольтов. На это заявление волшебница только хмыкнула, но развивать тему не стала, проходя через зев портала. Парень также поспешил выйти к месту сражения. На той стороне оказалась поляна, покрытая пожухлой травой, в центре которой стоял наполовину вросший в землю камень с плоским верхом, поверхность которого была испещрена различными письменами и германскими узорами. На одном из краев поляны стоял автобус, в котором под надзором нескольких зелотов находились пленные, которых подразумевалось принести в жертву, а основная же часть отщепенцев находилась рядом с камнем, стоя в боевых стойках и создавая боевые плетения, наблюдая за тем, как из десятка порталов выходят маги. Кицилия взяла слово Морда, так как древняя в таком мелком событии не участвовала и осталась в храме для того, чтобы продолжить поддерживать порядок как там, так и по остальным точкам планеты. Нет, разумеется, если все пойдет не по плану, она вмешается, но до тех пор будет лишь наблюдать. Морда узнала свою прежнюю товарку, главная культистка. Пришла снова навязать мне волю той лживой старухи, что мнит себя совершенством и непогрешимой учительницей. Мы пришли остановить ваше бесчинство и не дать устроить из этого места кровавое капище, заявила Клара, стараясь сперва решить дело словами. Прекрати вносить хаос в наш мир и вернись в Камар-Тадж, учитель милостива, она простит твое отступничество. Никогда я не вернусь под власть этой лживой суки, скривилась Кицилия, словно только что укусила ядреный лимон. Не мешай мне, иначе мне придется сделать так, что ни ты, ни твоя группа поддержки уже никогда не смогут переходить мне дорогу. Так ты твердо намерена убить этих людей для того, чтобы впустить в наш мир такое зло, как Дармаму. Попыталась обратиться к совести своей давней подруги женщина. Разве не ты жаждала защитить людей от темных тварей? Взгляни на себя, ты сама становишься подобной темной тварью. Эти люди, лишь малая жертва перед тем, чтобы избавить мир от страданий, заявила Кицилия, после чего прекратила все разговоры и начала атаку на прибывших магов, что повторили и ее последователи. Маги-защитники также не стали медлить и пытаться вести разговоры по душам с ренегатами, а потому закипело сражение. Павел также присоединился к вечеринке, начав незатейливо отстреливать зелотов. Те, поначалу, даже не поняли, что по ним ведут огонь из огнестрельного оружия, а потому какое-то время парень безнаказанно убивал их, но, когда его счет приближался к 10, а всего зелотов было около 4 десятков, на него обратили внимание и начали пытаться закрываться. Многие поставили динамические щиты, что не давали пулям достать до тела, но кинетическая энергия патронов 50 от Стианикспресс попросту сбивала защищенных пленкой заклинаний магов с ног на землю, где с ними уже разбирались мастера. Парень уже собирался перезарядиться, как вдруг увидел, как на него несется магическая атака, пущенная самой Кицилией, что здраво рассудила, что от парня надо избавиться как можно скорее. На каких-то рефлексах Павел открыл перед собой портал, второй выход из которого находился за спиной женщины, но та, разглядев в зеве прохода свою спину, успела развернуться и принять на блок свою же атаку. Пока она отвлеклась на это, Павел успел перезарядиться и, сняв со звоном пистолет из затворной задержки, принялся стрелять в Кицилию, целясь в основном в голову. Подобный град пуль давно свалил бы с ног других зелотов или и вовсе бы переломал все шейные позвонки, вот только защита женщины была совершеннее, чем у ее последователей, и полностью гасила или рассеивала всю энергию попадающих в нее снарядов. Тем не менее, это сильно отвлекало женщину, а потому, пока она не замечала, к ней подобралась Морда и попыталась атаковать, пробив защиту, но достигла очень слабого успеха, лишь слегка ранив женщину. Из-за этого Кицилия переключилась на Морда, здраво рассудив, что давняя подруга несет куда большую угрозу, чем не пойми откуда взявшийся в рядах магов стрелок. Сам Павел также осознал, что попусту переводит патроны, а потому переключился на куда более важное дело – освобождение заложников. Крутанув рукой, он открыл продолговатый портал, другой конец которого выходил над головами тех волшебниц, что сторожили пленных, и, направив в него стволы, выстрелил прямо в задранные лица, отчего головы еще сильнее задрались назад и вниз, что сопровождалось малоприятным звуком ломаемых позвонков. Уже неживые тела упали, не успев сформировать плетение для атаки или защиты, а Павел открыл уже другой портал, чтобы получить возможность спокойно пройти в салон автобуса. «Дамы, господа, все целы?» – спросил он по-немецки, но ему не ответили. Тогда, решив, что немцев тут могло не оказаться, повторил свой вопрос по-английски, затем, по-французски и по-русски, но никто так и не ответил. Стало ясно, что не ответили ему по той причине, что все они находились в шоке или как-то околдованы, а потому, плюнув на попытки добиться хоть каких-то вразумительных ответов, он забрался на водительское место и, заведя дизельный двигатель, стронул транспорт с места. Открыв перед ним портал, Павел проехал на территорию Камартаджа, чтобы увезти пленных туристов в более безопасное место, в котором маги проверят их на наличие всякой магической бяки, избавят от нее, если таковая есть, сотрут память и вернут обратно в Германию вместе с автобусом. «Принимайте партию контуженных», — произнес он, выходя из автобуса и закрывая за ним проход. «Это...» — пораженно смотрела одна из учениц на появившийся транспорт, не находя слов. Ее товарки даже на такую хилую реакцию оказались неспособны, не ожидая появления автобуса с европейскими номерами тут, в Тибете. «Это пленники зелотов», — пояснил парень, проверяя оружие перед тем, чтобы вернуться в бой. «Думаю, древние разберется, что с ними делать, а я, пожалуй, вернусь к месту битвы». С этими словами он открыл портал и перенесся обратно на полянку где-то под Берлином. Сразу же, как он пересек портал, он снова открыл огонь по магам противника, многие из которых, давно не слыша звуков выстрелов, сняли с себя защиту, чтобы та не тянула на себя часть энергии и концентрации, и тут же за это поплатились. Многие пули нашли свои цели, прежде чем маги снова сотворили щиты. Видя, что ситуация складывается не в их пользу, зелоты стали отступать, оставляя поле боя за сохранившими верность Камартаджу магами. Кицилия была одной из тех, кто смог сбежать. Уходили все, кто остался в живых, забирая с собой раненых или добивая тех, кто не мог выжить, чтобы те не смогли поведать, куда бежали остальные. «Победа», — уточнил Павел Умарда, когда последний портал зелотов захлопнулся. «Они еще вернутся, но явно не скоро», — покачала головой Клара, глядя на оставшееся побоище. «К тому же, мы пролили много крови и отняли немало жизней, а потому это место придется долго вычищать от энергии смерти. Тем не менее, мы выбили больше половины зелотов. Для них это будет ощутимым ударом. Если бы еще и сами не потеряли пятерых убитыми, то я бы сказала, что все не так плохо. А куда ты дел автобус?» Вспомнила она про то, куда исчезал парень. «Я перегнал его в Камартадж», — пояснил он, убирая оружие. «Думаю, их стоит обработать, прежде чем отпускать обратно». «Верно», — кивнула несколько устала женщина. «Правильно сделал. Нам меньше пришлось беспокоиться об их защите. Это помогло в бою, как и твое оружие. Не зря учитель допустила тебя до защиты земли так рано. Весьма польщен подобной оценкой», — произнес Павел, открывая портал до своей квартиры. «Я сейчас свое снаряжение оставлю и вернусь в Камартадж. Вы тут разберетесь без меня, или нужна будет помощь?» «Да, иди, мы сами тут все сделаем», — заверила его женщина, на что парень только кивнул и скрылся в воронке портала. Наступил день, когда Алекс и Юрика снова направились в здание Физкбилдинг для встречи с Ванессой и ее таинственным сводным братом. Как и в прошлый раз, девушка встретила их в своем кабинете, сидя за массивным столом и попыхивая сигарой, но в этот раз на одном из кресел перед ней находился еще один человек. Это был парень, одетый в строгую пиджачную пару серого цвета, красок которой добавлял красный галстук. На его довольно приятном лице покоились солнцезащитные очки, что не были призваны защитить зрение парня от слепящего солнечного света, так как зрение то отсутствовало. Они выполняли совершенно иную задачу, закрывали от взглядов людей его слепые глаза, что вечно смотрели в одну точку где-то вдали и, при этом, в то же время, не фокусировались ни на чем, как бы рассеянно взирая на все пространство в целом, что создавало весьма жуткое впечатление. На его коленях покоилась телескопическая трость, сделанная из нержавеющих трубок, отполированная до блеска. Когда Юрика открыла перед своим боссом дверь, он повернулся на звук, перед тем слегка дернув ухом, что было ближе ко входу. «Алекс, Юрика, я рада снова вас приветствовать», — заявила Ванесса, вставая. «Позвольте представить вам моего сводного брата, Мэтта. Именно про него я говорила в нашу прошлую встречу. Надеюсь, она не наплела про меня всяких нехороших вещей», — хмыкнул означенный парень, вставая со своего кресла и протягивая руку для рукопожатия. «Очень приятно, Мэтт», — пожал ее парень. «Меня зовут Александр, можно просто Алекс». «Юрика Яма», — повторила жест своего начальства девушка, ограничившись только тем, что назвала свое имя. Раз вы познакомились, то можно переходить к вопросам нашего нынешнего собрания, если так можно выразиться. Присаживайтесь. Указала Ванесса на еще два кресла. Когда Алекс со своей помощницей уселись на предложенные места, Ванесса также растеклась в своем кресле в удобной позе. «Что же, приступим», – произнесла блондинка, оглядывая собеседников. «Мэтт, держите, господа», – отозвался слепой, протягивая Алексу дипломат с большой подшивкой различных данных, что они с сестрой собирали на протяжении многих лет. «Тут, конечно, не все, что нам удалось собрать, но основные моменты там указаны». «И что именно там указано?» – уточнил Алекс, принимая кейс. «Личные дела карманных суперов Уилсона», – пояснил Мэтт. «Способности, личностные характеристики, судимости, выдвинутые в их сторону обвинения и не приведенные в исполнение приговоры. Также доступные нам данные, касающиеся количества боевиков и их вооружения. Не обижайтесь, но более конкретных данных, касающихся мест ухоронок, долей в различных теневых и не очень делах, а также конкретные личности полезных нам, возможно, в будущем, людей мы тут не указали, все-таки мы надеемся на то, что после окончания нашего сотрудничества мы не останемся на руинах того, что было построено до нас». «Закономерно и ожидаемо», – вставила Юрика реплику. «Действительно», – покивал Алекс, мельком осматривая некоторые бумаги. «Но есть одно важное уточнение. У нас будет пара дней на изучение и обдумывание указанных тут данных. Ванесса, мне кажется, что они просят слишком много», – холодно произнес Мэтт. «Они и так знают очень много, а теперь, когда они получили такое большое количество информации, мы просто дадим им вынести ее отсюда и распоряжаться ей, как им заблагорассудится. Мэтт, позволь мне самой решать, как вести дела», – спокойно произнесла Ванесса, задумчиво пуская кольца табачного дыма от своей сигары. «Но, тем не менее, он прав», – выдала она, повернувшись уже к Алексу. «Мы с ним и правда многим рискуем. Если бы я не была железобетонно уверена в том, что вы никак не связаны с делами моего отца, то мы с Мэттом просто собрали бы на вас всех очередную папочку с подшивкой досье, как очередной банды, что ходит под моим папашей. Мы до сих пор идем на большой риск, выходя с вам на контакт. У нас нет никаких гарантий, что эта свинья самостоятельно не ищет к вам подходов прямо сейчас». «Босс», — с вопросом обернулась к парню японка. «Их опасения оправданы, Юрика», — поджав губы и несколько секунд подумав, произнес Алекс. «На их месте я бы поступил схожим образом, разве что, не настолько смело и открыто. Это, если честно, странно для меня. Почему вы так поступили? Что заставило вас с таким остервенением открывать нам столько интересных, в первую очередь Уилсону, подробностей? Не советую говорить», — произнес Мэтт, повернув голову в сторону Ванессы. Та же несколько секунд пожевала губами, раздумывая, но, в итоге, произнесла: «У нас не так много времени на то, чтобы искать более деликатные подходы. Уилсон, он задумывается над тем, чтобы убрать Мэтта. Эта свинья боится, что более молодой и спортивный парень, не похожий на гору жира, будет отвлекать на себя внимание его сучек. К тому же, он начинает догадываться о том, чем периодически занимается Мэтт в адской кухне. А если он так опасается меня, простого парня, которого Анна приютила из жалости, что уж говорить про законную наследницу прошлой Квинпин», — вставил свои 5 копеек Мэтт. «Верно», — кивнула девушка. «Мы опасаемся, что этот рваный гондон попытается избавиться от нас. Поэтому мы стремимся найти хоть какие-то силы, чтобы защититься самим и дать крепкой сдачи, когда он начнет действовать. Вы далеко не первая организация, с которой мы вошли в контакт». «Значит, собираете армию?» — усмехнулся Алекс, сцепив пальцы на руках. «И какая роль будет отведена нам, если мы согласимся?» «Штурмовиков», — поведала Ванесса. «Предстоит немало боев в замкнутых пространствах, а это уже ваш профиль. К тому же, лучше суперов с этим мало кто справится. Мистер Фолксон, советую все обдумать более тщательно», — подала голос Юрика. «Сам понимаю, Юрика, сам понимаю», — произнес парень, продолжая вчитываться в бумаги. «Значит, вы опасаетесь давать вынести эти бумаги отсюда, верно? Это слишком большой риск», — произнес серьезным тоном Мэтт. «Сами понимаете, мы буквально ходим по краю с этими переговорами. Если Уилсон узнает, мы не проживем и до рассвета. Я бы не хотел подобного исхода ни для Ванессы, ни для себя. Тогда нам нужно время на раздумья и изучение бумаг, не более пары часов. Это возможно?» — уточнил Алекс, слегка наклонив голову. «Вполне», — переглянувшись с Мэттом, ответила Ванесса. «Тогда мы на некоторое время отвлечемся от вашего общества и чуть-чуть пошушукаемся», — произнес Алекс, после чего они с Юрика углубились в изучение бумаг. 3 часа спустя, те же и там же, «Я бы не стал лезть в это дело, господин», — произнесла Юрика после того, как они изучили и обсудили все то, что было собрано в дипломате. «А я бы не стал отпускать ситуацию с Уилсоном Фиском на самотек», — произнес Алекс, потирая подбородок. «Если в этой истории победит Уилсон, то Нью-Йорк скатится в бандитскую вольницу и анархию. Это будет нехорошо для нас и для многих грядущих событий, о которых я, некоторым образом, осведомлен. Если же победят Ванесса и Мэтт, то будет лучше иметь хорошие отношения с новой теневой властью города и, даже, континента. Тем более, что они кажутся мне не только более адекватными по сравнению с Уилсоном, если судить о его личности с их слов, но и рассуждения о порядке из уст Ванессы звучат не только правдоподобно, но и искренне. Она правда верит в то, что говорит. А если нас обманывают, привела еще один аргумент Юрика. А если нам говорят правду, тем более, не стоит забывать, что за нами практически никого нет. Ну, ладно, мы с тобой не пропадем с моими связями, если на нас ополчатся хоть Уилсон, хоть Ванесса, хоть правительство США. Но что делать с остальными? Я не могу гарантировать, что мои связи помогут вывести их из-под удара. Стоило ли вытаскивать их из тех задниц, где они были, чтобы они сдохли после в подобной ситуации? Но мы сильно рискуем, произнесла Юрика, действительно переживающая за ситуацию. Мы рискуем как соглашаясь, так и отказываясь. А почему, я уже говорил. К тому же, Уилсон якшался со Страйкер, а она, практически уверен, была сильно связана с Гидрой. Кто может гарантировать, что такой беспринципный человек не найдет новые выходы к этим чешуйчатым? «Я приму любое ваше решение, господин», — склонила голову японка, уступая в споре. «Юрика, я не требую от тебя безоговорочного подчинения», — вздохнул парень, глядя на эту картину. «Мне нужна не рабыня, а помощница. Советник, ты в подобных делах варишься дольше меня, а потому я и обращаюсь к твоему опыту и знаниям. Если ты видишь веские причины отказать, говори. Если же ты просто опасаешься, не имея четких на то причин, то надо соглашаться. Это сулит неплохие барыши и упрочит наше положение. К тому же хорошие отношения с верхушками криминала города устранят многие проблемы, которые могли бы возникнуть. Надо постепенно набирать очки влияния в подобной среде, и не только там. Вообще, я планировал и более масштабные шаги, но о них пока рано говорить, потому что для них стоит сперва крепко встать на ноги перед тем, как начинать действовать. «Я поняла вас, мистер Фолксон», — кивнула почтительно Юрика, более никак ему не противореча. «Что же, раз мы с моей помощницей все обсудили, то мы готовы дать вам наш ответ», — произнес парень, возвращаясь в кабинет из небольшой комнаты, что примыкала к кабинету и была то ли комнатой отдыха, то ли переговорной более интимного уровня, в изначальном, цивильном смысле этого слова без эротического подтекста. «Хорошо, мы вас слушаем», — произнесла Ванесса, сцепив тонкие и изящные пальчики в замок перед своим лицом. «Поскольку нас не очень устраивает политика, проводимая Уилсоном, да еще учитывая наше желание наладить с вами более дружественные отношения, мы решили, что согласимся помочь вам в ваших целях. Я рада, что вы оказались склонны принять наше предложение», — позволила себе улыбнуться девушка, после чего снова стала серьезной. «Что интересует вас в качестве оплаты? Деньги, драгоценности, редкое оборудование, акции», — коротко произнес Алекс, удивив тем самым всех троих присутствовавших тут людей. «Акции», — уточнила Ванесса. «Акции Fisk Building, нет, не вашей компании», — покачал головой Алекс. «Если я выражу желание стать акционером вашей компании, то я самолично приобрету определенный их процент. Меня интересуют более закрытые акции, такие, как акции Stark Industries. В открытом доступе найти их очень тяжело. Акционеры такой сверхприбыльной и постоянно растущей в своей капитализации компании очень неохотно расстаются со своими акциями. Так вы хотите, чтобы мы приобрели для вас часть подобных акций?» — уточнила Ванесса. «Это не то, чтобы невозможно, просто довольно затруднительно», — уточнил Мэтт. «Как вы и сказали, акционеры этой компании довольно редко выставляют на бирже свои ценные бумаги. Не поверю, что у вас нет своей личной брокерской конторы, которая мониторит биржу ценных бумаг круглые сутки», — хмыкнул Алекс, сложив руки на груди. Я даже не прошу оплачивать все затраты, я сам с удовольствием оплачу их стоимость, если вы поможете мне выловить эти бумаги, и желательно провести их через подставных лиц, если объемы будут достаточно велики. Не хотелось бы привлечь к себе внимание определенных структур, если вы меня понимаете. Вполне, кивнула Ванесса. Что же, думаю, это приемлемо. Я, если позволите, еще не закончил, произнес, слегка улыбнувшись кончиками губ, Алекс. Что же вы хотите еще, уточнил Мэтт. Меня, помимо акций Stark Industries, интересуют и акции Оскарпа, Роксон Корпорейшн, Хаммер Армия Амунишн и Алхимакса. С Оскорп помочь еще как-то можно, как и с Хаммер, а вот Роксон находится под управлением китайцев, а на них, где сядешь, там и слезешь. С Алхимаксом тоже есть трудности. Это полностью наша компания, и акции мы не выпускали, так что акции этой компании вам не светит. Что же, как говорится, проси все и сразу, получишь столько, сколько нужно, произнес Алекс, улыбнувшись уголками губ. Как вы сказали, уточнила Ванесса. Проси все и сразу, хах, довольно метко. Что же, значит, мы договорились, уточнил Мэтт, повернувшись к Алексу. Да, считайте, что все согласовано, кивнул парень, бросив взгляд на Юрика, не имеет ли она возражений. Та не возражала. Составим контракт, насколько мне известно, вы являетесь практикующим юристом. Верно, являюсь, согласился Мэтт, после чего вынул какой-то бланк из своего портфеля. Что же, приступим к составлению документа. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо тем, кто посещает мой Бусти и от щедрот душевных дарует денежку малую на печеньки темной стороны. Ну, печеньки печеньками, а их помощь реально помогает мне. Эта поддержка правда важна мне в моем нынешнем состоянии. Короче, спасибо. Глава 22. Афганистан. Прошло полгода. Как дела в компании? Уточнил Павел, общаясь с Юрика по телефону. Все замечательно, мистер Фолксон, заявила японка, шурша листами бумаги на заднем плане. Проблемы, неурядицы, уточнил парень, попыхивая трубкой. Никаких проблем, заверила Юрика довольным тоном. Наши партнеры продолжают исправно снабжать нас акциями запрошенных компаний. По нашим подсчетам, на данный момент через подставных лиц получилось приобрести и перевести на вас около 15% акций Оскорп, 3,5% акций Stark Industries и примерно 8% от Хаммер. Противостояние с известной вам персоной на данный момент практически заморожено, произошли какие-то неприятности с моими соотечественницами, что сильно ударило по его положению как в теневой части, так и в публичном секторе. На данный момент планы на устранение крота были отложены ввиду его общей полезности на юридическом поле. Белоснежка также на данный момент вне опасности. Ее авторитет хоть и пошатан амбалом, но все еще крепок, как у законной наследницы, и ее устранение для амбала будет равносильно стрельбе себе по коленям. Хорошие новости, покивал парень, хоть его и не было видно его собеседнице. Что с основными нашими делами, уточнил он. На данный момент около 70% личного состава, а если быть точной, то около 49 человек находится в процессе исполнения контракта, остальные находятся в резерве и заняты контролем наших баз. Немного пошуршав бумагами, заверила девушка. Чудесно, покивал Павел, что снова скрывал свою личность под маской Алекса Фолксона. Как продвигаются твои сеансы у профессора Ксавье? Все отлично, бодро, по-настоящему, заверила девушка. Мне правда становится легче, мистер Фолксон. Даже дышится легче, словно тиски на сердце и на горле ослабли. Я рад за тебя, Юрика, улыбнулся Алекс, довольный тем, что его помощнице полегчало. Непонятно, как такой острый ПТСР смогла вылечить профессор, но у нее и правда получилось сгладить тот неприятный опыт, который присутствовал ранее в ее жизни. На этом на сегодня все, произнесла японка, еще немного пошуршав бумагами. А как ваша служба? Предложили отправиться в Афганистан, произнес с некоторой неприязнью парень. Говорят, что ветеранам боевых действий отсрочка на брак полагается на 2 года больше, да только кажется мне, что наша мисс-полковник просто хочет утащить с собой в дикий край смазливого мальчика, то есть меня. А что, отсрочки от брака там, на самом деле, нет, уточнила Юрика. Отсрочка-то как раз есть, иначе я бы не согласился, просто неприятно осознавать, что тебя держат за какой-то фикус, который при переезде тащит с собой, чтобы стоял также на новом месте и радовал глаз. Хотя, если так подумать, то плевать. Пока эта мадам не пытается мне ширинку расстегивать, мне на это будет совершенно фиолетово. Значит, Афганистан, уточнила девушка. Ага, вздохнул он, глядя в окно. Таких, как я, там не было с февраля 89-го, с тех пор, как генерал Громов пересек границу Афгана и СССР. В плане, не поняла японка. Нормальный мужчина, солдат, воин, да еще и советский солдат, в придачу, подумал про себя Алекс. Да и вообще, сама же знаешь, что мне не страшны душманские пули. Ты там только за делами присматривай, пока я не вернусь. Подвязался пока на год, а там, посмотрим. Не беспокойтесь, я сохраню ваше дело, заверила японка, после чего Алекс положил трубку. Что, сержант, подружка, хмыкнула девушка в форме, что была рядом, когда он закончил разговор. Помощница, уточнил Алекс, убирая мобильный в карман. У меня в Нью-Йорке бизнес, а она за ним присматривает. Не мог же я все оставить на самотек, а, ну окей, пожала плечами девушка. Слушай, Лекс, ты что, в Афганистан летишь? Ага, в душманов пострелять, хмыкнул он, иронизируя. В кого? Не поняла девушка, даже собрав глаза в кучу, настолько сильно она задумалась. Так на пушту звучит слово «враг», пояснил Алекс. Так их называли русские, когда воевали там, и когда Америка давала им деньги и оружие. Америка, удивилась девушка. А чего ты так удивляешься, Рокси? Хмыкнул парень, вспоминая то, как сосед дядя Гриша рассказывал, как у душманов постоянно всплывало новенькое, еще в смазке, натовское оружие. Да ну, это все бредни либералов. Помотала головой Роксана, словно не желая верить в слова, сказанные Алексом. Бредни, говоришь, хмыкнул он. А ничего, что полудикие пуштуны сбивали советские вертолеты из новеньких американских стингеров. Откуда эти бандиты их взяли? Сами вырастили себе врага, стараясь натравить его на русских, да только ручной аспид нашел себе новую цель в тех, кто ранее натравливал его на старого врага. Теперь простые девчонки подыхают там под выстрелами оружия, которое когда-то дарили им их же генералы, лишь бы те как можно больнее ударили по красным. Аукнется это еще. Ой, да ладно тебе, сокол, хмыкнула девушка, хлопая его по плечу. Меньше грустных мыслей, наваляем мы еще этим бандитам. Ага, думай о хорошем, Рокси, думай о хорошем, произнес Алекс, прекрасно зная. Нет, не наваляют, Фолксон, послышался голос полковник Стетсон, непосредственной начальницы Алекса, при которой служил кем-то вроде адъютанта или ординарца. Вообще, подразделение, в котором он оказался после подписания контракта с армией США, являлось чем-то вроде СНР, только труба пониже да дым пожиже. Это было что-то типа специальных войск, созданных для того, чтобы испытывать в боевых условиях новейшее оружие, которое должно будет поступить на вооружение остальной армии. Разумеется, подобное подразделение всегда находится на передовой. Полковник, например, видела Вьетнам, Ирак, войну в Персидском заливе, а также уже несколько раз бывала в Афгане. На самом деле, она была руководителем одного из нескольких подразделений этого специального формирования, и периодически происходит ротация. Так, одна полковница, Стетсон, выводит свой полк на передовую, а другая, когда Стетсон прибудет со своим подразделением в пески, что окропляются кровью уже больше 100 лет, отведет своих девчонок на отдых в тылу. Алекс же попал сюда случайно. Примерно 4 месяца назад к нему заявился некий комитет, подчиненный службе АЦФ, которая отвечает за детей, брак и вообще семейные отношения. Две улыбчивые девушки в строгих костюмах сверкнули значками, заявили, что он, то есть Алекс, злостный нарушитель, разрушающий американский институт семьи и брака, раз до сих пор, в его-то годы, не завел себе никого, оставаясь злостным холостяком. Заявили, что он рискует оказаться в полузакрытом пансионате для мужчин, а то и вообще попасть в службу мужского благоустройства, где его насильно женят по договору с какой-нибудь влиятельной особой или частной конторой, занимающейся, по сути, аукционами по продаже мужчин. Да, как выяснилось, с 45-го таковые законы появились. Если в те времена существовали только пансионаты, то сейчас мужчину могли не только запереть с доильником на мудях, но и заставить жениться на ком-то, кто достаточно для этого заплатит. Хоть сейчас и идут различные слушания в Конгрессе, на которых призывают отменить этот закон, но на данный момент он является повседневной реальностью и законодательной обязанностью. Да, происходят такие аукционы весьма редко, потому как часто местные парни успевают найти себе богатую мамочку сами, еще до того момента, когда вмешиваются официальные структуры, прекрасно сами продавая себя, но в подобных Алексу случаях к ситуации начинали подключаться определенные спецслужбы. Когда парню заявили, что у него есть полгода на то, чтобы обзавестись женой, он глубокомысленно покивал, а после встал, сплюнул из окна, благо место было весьма глухое и попасть кому-то на голову он не мог, а после направился ко всем своим знакомым и контрагентам, чтобы объявить им, что он сваливает в армию, и вместо него дела будет вести Юрика. Парень давно знал о такой перспективе, а потому сам прекрасно понимал, что рано или поздно придется идти в армию, что он и сделал. Снова, как и в 42-м, комиссия удивилась парню, а после удивилась еще больше, когда он с головой перекрыл все нормативы, какие только можно было. Тут и стрельба, и силовые нагрузки, и выносливость, и скорость на марше, простая обучаемость уставам и регламентам, и так, всего помаленьку. Кто-то в шутку звал его реинкарнацией капитана Реда, на что тот только отшучивался, говоря о том, что не знает русского. После его заметила Стецен, что побывала на той базе, где проходил подготовку Алекс. Он заинтересовал ее по ряду причин. Сперва ее привлекла его внешность, которая на фоне обычных парней и правда была выдающейся, а после того, как она узнала о его успехах, она решила утащить его с собой в ее организацию. С ее связями перевести рядового Фолксона из одного подразделения в другое не составило труда. У себя она, конечно, перевела парня в свое непосредственное подчинение, где и устроила на место своего секретаря. Пересуды, конечно, ходили всякие. Для понимания ситуации, представьте, что какой-то военный чин в качестве секретаря взял себе смазливую блондинку с пятым размером бюста. Но на все это парню было плевать. Он просто хотел отсидеть спокойно 2 года минимального срока контракта, а после спокойно вернуться на гражданку. Ему уже не очень нравилось то, что из вполне себе тылового подразделения, из которого ему можно было бы мотаться периодически в Нью-Йорк, когда были бы увольнительные, в отряд самоубийц, что проводит испытания нового оружия от Старк и Хаммер. Да, Юрика он малость слукавил. Ему не предложили, а поставили перед фактом, что теперь он ходит под Стецен, а после и уточнили, что раз полковник едет в Афган, то и он за ней, как нитка за иглой. Во всяком случае, он рассчитывал отсидеться со Стецен в тылу, так как полковники нынче на передовой не сидят, все в светлых штабах с кондиционером и автоматами с содовой и сниками, если верить кинематографу. Вот и Алекс думал, что окажется в очередном штабе под кондеем в соседнем помещении от автомата с газировкой, а не с патронами 5.56. Если повезет, то там еще и Wi-Fi будет и кабельное. Короче, в тот день он погрузился вместе с остальными сослуживицами на борт самолета, на котором и долетел до военной базы армии США где-то в Афганистане. Сейчас бы калаш и Панаму афганку, усмехнулся Алекс, когда выгружался из самолета, и капитана Шилашилова, который нами командовал, когда я только срочку мотал с парой его истории из-под Кандагара. «Чего говоришь?» – прокричала ему чуть ли не на ухо Стецен, которая не слышала ничего из-за шума турбин самолета. «Пыльно, говорю», – ответил тот ей громко. «Скоро буду ворчать, как одна девчонка с Татуина один. Не разбираюсь в этом вашем звездном десанте», – отмахнулась Стецен от его слов. «Это звездные войны», – поправил ее Алекс. «Говорю же, не разбираюсь», – ответила Стецен, после чего закашлялась, сплевывая сгусток пыли, поднятой самолетами. Но согласна, дальше была рутина. Стецен принимала дела у своей сменщицы, солдаты располагались в казармах, потянулась рутина. Самого же Алекса даже не дергали на патрули, он просто целыми днями сидел у кабинета Стецен и помогал ей с разными бумагами и документами. Как он и говорил, он служил буквально украшением для Стецен, статусным предметом декора. Так прошло еще около 4 месяцев, когда внезапно что-то завертелось, и это что-то даже пришлось неким боком по душе. «Фолксон», — произнесла Стецен, входя в свой кабинет после того, как отъезжала на какое-то время к более высокому начальству. «Собирайся, мы с тобой едем на аэродром. Какой-то кипиш», — уточнил Алекс, вставая и разминаясь, оторвавшись от компьютера на Windows XP. «Сегодня прибывает Старк со своими новыми игрушками, меня туда потащили, как офицера, в чьем подразделении эти игрушки будут обкатаны. С нами будут офицеры афганского правительства, а еще какая-то шишка из ВВС, вроде как, через нее Старк сбывает нам все свои новинки». «Что за новинки?» — насторожился парень, припоминая, что на подобной демонстрации оригинального Тони Старка и похитили боевики «Десяти колец». «Да черт ее знает», – пожала плечами Стетсон. «Говорят, что какая-то очередная ракетная установка типа «Земля-Земля» или «Земля-Воздух». Хотя, кто знает, зачем там я», – уточнил Алекс, уже раздумывая над тем, как помочь Старк в грядущих неприятностях. «Во-первых, ты мой секретарь, а во-вторых, говорят, что Старк – та еще шлюшка», – поиграла бровями женщина. «Пофлиртуешь с этой денежной сумкой, построишь глазки, как вы, мужчины, это умеете, глядишь, она скостит цену. Министерству – выгода, нам с тобой – премия». «Я не жигала», – хмуро произнес парень. «Ой, я тебя умоляю», – закатила глаза полковник. «Никто не просит тебя с ней трахаться, хотя там, кто знает, глядишь, зацепишь ты ее сердце, а невеста она знатная, богатая, опять же. Знаю, конечно, что ты в армию от брака бежал, но на такой, чего не жениться. Я пойду только из-за того, что вы так приказываете, да еще потому, что мне интересно посмотреть на новое оружие от Старк». «Другой разговор», — довольно произнесла Стетсон. Армейский Хамви подъехал к аэродрому и встал недалеко от ВПП, недалеко от группы офицеров, как американских, так и афганских. Алекс, что находился на переднем сидении со штурмовой винтовкой, выскочил из авто и открыл дверь Стетсон, что вышла и сразу направилась в сторону начальства и союзников. «Фолксон, не отставай», — бросила она через плечо парню, и тот поспешил за ней, практически нагоняя ее. «Автомат повесь на плечо, шлем сними, очки можешь оставить». Начала она говорить ему тихо. «Перед генералом Старк ты должен выглядеть красиво, а не браво. Ты уж извини, что так с тобой, но сам должен понимать, с меня премия. Что мне с той премии, если у меня бизнес процветающий в Нью-Йорке?» Хмыкнул Алекс, но сказанное выполнил. «Ой, да не нуди», — снова закатила глаза Стетсон. «Найду я, как тебе за это отплатить. Ты только помоги, а, только из уважения к вам», — дежурно произнес он, хоть и относился к мадам полковник совершенно индифферентно. «Генерал», — отдала воинское приветствие Стетсон. «А, полковник», — кивнула грузная женщина с короткой седой шевелюрой, не доходящей даже до середины шеи. «А это кто?» «Мой секретарь, Алекс Фолксон», — уточнила полковник, с намеком глядя на мадам генерал. Та смерила невозмутимое лицо парня взглядом, пробежалась по его фигуре, после чего удовлетворенно кивнула. «Если вы притащили его сюда, чтобы тот маячил перед Старк, то вы правильно сделали, полковник», — кивнула женщина, продолжив всматриваться куда-то за горизонт. Через совсем небольшое время к генералу подбежала девушка со знаками отличия капрала, передала сигнал из диспетчерской, и всего через десяток минут личный самолет Анны Старк коснулся своими шасси бетонной полосы ВПП базы. Стоило только белой, словно полированный алебастр, летающей машине остановиться, как открылся передний трап, и по нему вальяжно спустилась девушка в солнцезащитных очках, пиджачной паре с галстуком и на шпильках средней высоты. Следом за ней вышла чернокожая девушка в форме полковника ВВС США, которая, казалось бы, восполняла весь недостающий официоз Анны. «Мисс Старк, мы рады приветствовать вас», — произнесла генерал, пожимая девушке руку. «О, здравствуйте, генерал», — произнесла задорно девушка, после чего повернулась к женщине в форме афганских правительственных войск. «И вам салам». «Уаликум салам», — ответила ей смуглая кудрявая женщина. Тут взгляд Анны зацепился за Алекса, что стоял подле полковник Стетсон. «А это что за сладкий мальчик?» — елейно спросила она, изящно подходя к нему пружинистой походкой. «Рядовой армии США Фолксон», — ответил тот четко по уставу. «Фу, как скучно», — сморщила носик Анна. «Кто так знакомится? А, вот я, например, Антония Адри Старк, полноправная владелица Старк Индастрис, но предпочитаю, чтобы меня звали просто Анна, Тони или Энн, но это только для самых близких. А ты, рядовой Фолксон, представьтесь», — скомандовала Стетсон, понимая, что парень мог уйти в несознанку. «Александр Пауль Фолксон», — ответил тот, малость расслабляя позу. «Ваш акционер?» «Мой», — со смешинкой спросила Анна, даже приопустив очки. «Насколько помню, себя саму я еще не капитализировала и акции не выпускала. Не вал именно, а компании Старк Индастрис», — произнес парень. «И сколько же их у тебя, моих акций?» — усмехнулась девушка. «Чуть больше 1%. Пожал он плечами, называя долю акций, приобретенных конкретно на имя Александра Фолксона. «Вот оно как», — хмыкнула Анна, отходя от него. «Даже не подозревала, что встречу в таком месте даже не поклонника, а одного из акционеров моей компании. Неожиданный сюрприз. Уж не придется ли мне советоваться с ним по поводу того, как мне проводить сегодняшнюю сделку? Кстати, о сделке, Тони, произнесла негритянка, подходя. Пошли, нам пора уже приступать к делам. В отличие от кое-кого, ее ракеты не задержались на целых 3 часа и уже ждут нас тут неподалеку. Уже все изнывают от желания покрасоваться самим и дать покрасоваться тебе. Вечно ты о делах, Роуди. Надула губки, как обиженная маленькая девочка Старк, пока в ее глазах плясали не то черти-то, не то смешинки. Полковник Роудс права, мисс Старк, наши афганские друзья не могут позволить себе столько свободного времени, как вы. Довольно вежливо, несмотря на содержание фразы, произнесла генерал. Да и нам давно хотелось посмотреть, что вы нам подготовили. Да, щелкнула пальцами Старк, указывая как раз на Хамви, на котором Алекс и Стетсон прибыли к ВПП. Поехали. Надеюсь, мне не надо, как большой мамочке, следить за тем, чтобы мои игрушки потащили с нами. Господин акционер, повернулась она к Алексу. Я бы хотела обсудить с вами часть наших дел, связанных с компанией. Не могли бы вы проехать со мной? Я подчиняюсь приказам, полковник Стетсон, для подобного следует уточнять у нее. И бровью не повел Алекс. Полковник, повернулась Анна к женщине. Фолксон, составь компанию мисс Старк в дороге. Одними уголками губ выдала свое настроение Стетсон. Слышали, мистер акционер? Чуть не засмеялась Анна. Ваша большая и грозная мадам полковник дала свое разрешение. Роуди, ты с нами? Куда я от тебя денусь? Устало вздохнула негритянка. Если тебя оставить, ты опять куда-нибудь вляпаешься. Примечание. 1. Кто не понял, речь идет о местной версии Энакина Скайуокера, которая тут, понятное дело, девушка. Так звали Дарта Вейдера в его бытие джедаем, когда он крутил роман с Падме Амидалой, которую сыграла та же актриса, что и девушку Тора в КВМ. Одной из его наиболее известной фраз считается «После Люк, я твой отец». Именно я не люблю песок. Он грубый, жесткий, неприятный. Он проникает повсюду. Глава 23. Плен. Так значит, ты акционер моей компании, а? Уточнила весело Старк, когда они с Алексом оказались в машине. Все так, мисс Старк, произнес он, оглаживая по привычке пальцем изгиб спускового крючка своего автомата. А что ты делаешь тут, в армии? Лукаво спросила она, заглядывая ему в глаза. Неужели твои жены отпустили тебя на такое? Я сюда как раз свалил, чтобы не заставили жениться или поселиться в пансионате с доильником на хире. Не стеснялся в словах парень. Ах, вот оно как, произнесла эмоционально девушка. А что так? Обычно парни, подобные тебе, быстро находят себе пару денежных дырок, которые будут его ублажать, содержать и хвастаться им, как знатным трофеем. Почему ты так не поступил? У меня есть принципы, а еще для меня деньги играют куда как меньшую роль, чем для многих современных парней. Сморщился Алекс, вспоминая свой опыт общения с большинством местных мужчинок, если не считать пару исключений, вроде Логана, что был еще большим реликтом, чем он сам или Мэтта, которого воспитывали мафиози. «А ты, значит, парень старой закалки, а?» – хихикнула девушка, пододвигаясь ближе. «Средневековый рыцарь или смелый русский воин времен Сталина, если так хотите?» – пожал плечами он. «Предпочитаю быть человеком, который хоть что-то стоит, а не исполнять роль чихуахуа, тявкающей из уютной сумочки и носящего всякие цветастые нарядики. А что, и ко мне не хотел бы залезть в трусики, если бы я поманила тебя толстой пачкой банкнот, а?» – провокационно спросила Старк, проводя пальчиком вдоль своего бедра, после чего мягко пробежалась ноготками по предплечью парня. «Разве что за еще один пакет акций твоей компании, Старк», – хмыкнул парень. «Процентов 30, а чего так много?» Почти искренне возмутилась девушка. «Не желаю стать очередным одноразовым дилдо на одну ночь для Анны Старк», произнес Алекс без каких-либо экивоков. «Ах, вот оно что», грустно произнесла девушка, но это снова было лишь лицедейство. «Так такие милые парни верят всяким россказням про мою, якобы, ненасытную дырку, как будто это не так», отвернулся от нее парень, относясь к этой девушке как к какой-то дальней родственнице. В конце концов, он водил дружбу с ее отцом в пору его юности, и прекрасно зная его характер, а также образ жизни Тони Старка из кино, он составил об этой девушке вполне понятное мнение. «Чтобы ты знал, моя ненасытная дырка все еще ждет свой единственный дилдо», усмехнулась Анна, с какой-то тоской глядя в окно. К Когда-то мой отец показал мне, каким должен быть настоящий мужчина, самостоятельным, смелым, работящим, а еще он научил меня, какой должна быть нормальная девушка. Он не раз мне рассказывал одну пословицу: ключ, что открывает любой замок, хороший ключ. Замок, что открывается любым ключом, плохой замок. Ее смысл заключается в... Я слышал этот старый русский анекдот про бабника и мудреца. Поморщился Павел, понимая, что Говард, вернее всего, цитировал его самого, потому что тот рассказывал его не один раз. Правда, ты упускаешь одну деталь.